Глава 5. Заседание Совета Безопасности ООН объявляется открытым, объявил полномочный представитель Франции. Напоминаю, что сегодня оно проходит в закрытом формате, и в нем участвуют только постоянные члены Совбеза. Прошу занести в протокол, что Китай выступает против такого формата, официальным тоном произнес китайский полпред. Встреча проходила на втором от поверхности подземном этаже здания Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций. По сути своей, это был даже не служебный этаж, а бомбоубежище, способное пережить ядерный удар по Нью-Йорку. Особо роскошных кабинетов здесь поэтому не было. Пятерка полпредов заседала в комнатушке на 20 квадратных метров вокруг круглого стола, за которым могли бы рассесться по протоколу представители России, Америки, Китая, Франции и Великобритании. Но им сейчас и не до изысканности и комфорта. Прямо за дверями дежурили голубые каски в полной боевой выкладке, а на площади перед секретариатом ООН застыли монументальными статуями 20 МКП, выкрашенных в голубые и белые полосы. «Да бросьте вы свой дешевый популизм!» — отмахнулся от китайца американский дипломат. Камер, записывающих тайную встречу, в кабинете не наблюдалось, поэтому американец мог пренебречь нормами этикета. «Если Совбез соберется в полном составе, то ничего, кроме оглушительного визга, нас не ждет. Практически каждая страна-представитель пострадала в ходе атак инопланетян». «А вы уверены, что на нас напали именно инопланетяне?» — перебила американца тощая, будто столетняя мумия, англичанка с желтоватой кожей. «Давайте не цепляться за термины. Не то сейчас время, чтобы резолюции до буковки вычитывать», — кнул свой американец. «Те, на чьей территории еще нет пирамид, смотрят на соседей и понимают, что они следующие. Каждый будет требовать особого внимания к защите своей территории. А ресурсы у нас не бесконечны. Защитить всех мы просто не в состоянии». «И что вы предлагаете?» — спросил русский дипломат. «Скопировать ваш опыт. Да, черт побери, мне не совсем приятно об этом говорить, но ваша идея с укрепленной базой сработала. Мы убедились в этом на собственном опыте». «Примем резолюцию о том, что возле каждой пирамиды необходимо создать цитадель? И передадим это решение в наше Министерство обороны?» Француз обрадовался легкости решения проблемы. «Ни в коем случае!» — резко возразил американский дипломат. «Что такое война? Бравые марши? Герои в наградах? Нет и еще раз нет. Война — это контракты на производство и поставку оружия, боеприпасов, обмундирования и питания, и еще тысячи сопутствующих позиций. Да на одной туалетной бумаге для нужд резко отмобилизированной армии можно озолотиться. Пока мы с вами здесь сидим, в Пентагоне уже начался передел контрактов. Но президент дал мне полномочия, и самое главное — внушительные фонды, которые я могу предоставить на организацию более гибкой и более эффективной структуры, чем наша армия, в том числе, в котором она существует сегодня». «Создать некие международные военные силы?» — спросила британка с сомнением. «Не просто вооруженные силы, но и мощнейшую исследовательскую команду. Куда, по-вашему, в первую очередь будут отправляться все технологии, полученные от пришельцев?» — с пылом продолжил американский дипломат. «Ладно, какая-то часть прямиком в армию. На остальные наложат лапу международные гиганты. Они будут перекупать образцы и специалистов по их исследованию реально на весь золото». «Военный менеджмент не способен эффективно управлять небольшой группой элитных бойцов и ученых», — стоял русский. «Вот именно! Насколько у вас поднялась эффективность получившего технологии пришельцев персонала?» — спросил американец. «По объективным оценкам на 600-700%. Полпред из России понимал, что сейчас он разглашает секретную информацию. Но для чего хранить секреты в мире, который, возможно, стоит на пороге гибели?» «Наши улучшились в 3 раза», — не остался в долгу американец. «А какой отряд мы получим через год? На что будут способны обновленные МКП? Их надо беречь. Беречь как зеницу ока и оказывать всестороннюю поддержку. Немецкое командование направило всех улучшенных в общей волне атаки и что? Потеряло всех до единого». «Так мы армию вообще отодвинем от сражений с пришельцами?» — задал вопрос француз. «Ни в коем случае. Оборона городов, зачистка мелких групп пришельцев. А вы знаете, что у инопланетян сеть подземных туннелей появилась?» Все присутствующие коротко кивнули. «Вот пусть армия находит и отрубает эти щупальца. «Пришельцы пока не атаковали всеми силами вашей крепости. Вы знаете, с чем это связано?» — поинтересовалась англичанка. «Нет», — ответил русский полпред. «Есть несколько теорий, но они пока не имеют подтверждения». «Но если мы начнем развивать цитадели, а пришельцы снесут их следующей же волной...» «То мы будем думать, как выживать дальше», — не дал договорить англичанке американец. «Да, да, господа. Речь идет именно о выживании нас как биологического вида. Общая структура управления, подчиненная напрямую совбезу, общие фонды, общие производственные мощности, свободный обмен информацией, совместные исследования. Кто готов поддержать эту программу?» «Я не только готов поддержать, но и предоставить детальный план развития этой структуры». Дипломат из России открыл кейс, достал из него стопку папок и раздал полпредам. «Но как вы узнали, что обсуждение повернет в это русло?» — удивился француз. «Я не знал. Я был уверен. Наши аналитики предполагают, что другого варианта у нас нет. Пока нет». «Но я искренне не понимаю, что даст нам наличие небольшой группировки рядом с пришельцами. Какая у нее будет конечная цель?» «Мы исходим из того, что пирамиды невозможно уничтожить. Это самый пессимистический прогноз. И основная задача структуры застав — уничтожение волн пришельцев возле пирамид. Конечно, решить ее сразу не получится. Но если вы посмотрите на страницу 4, вы увидите временную диаграмму. По плану, полностью сдерживать инопланетян заставы смогут через...» Рекомендацию доктора Синицыной о том, что пилотам МКП и прочим военнослужащим заставы будет полезно проводить познавательные лекции на тему «Это кто там такой красивый из пирамиды выехал?» Павел поддержал. Люди должны знать, с кем они сражаются. Причем полезна не только информация об уязвимых зонах на корпусах врагов, но и общеобразовательные темы тоже. Персонал заставы собирался в одном из ремонтных ангаров, который готовили заранее, выставляя ряды кресел и разворачивая экран для проектора. «На этой неделе к нам пришел отчет о развернутом анализе ДНК вертушек». «А у них разве есть ДНК? Они же роботы!» — перебил Синицыну пилот из второго ряда. «Они сложнее, чем просто роботы. Под твердой оболочкой у них находится аморфная субстанция». «Сопли!» — кто-то хихикнул в первом ряду. У пилотов уже нашелся термин для субстанции. «По консистенции напоминает, но по составу она гораздо сложнее», — улыбнулась Марина. «Это некое органическое образование, выполняющее функции мозга и нервной системы. Жидкий полуживой компьютер, если хотите. Почему полуживой? Потому что кроме нанитов в этой субстанции есть ДНК и какое-то подобие наших синапсов. ДНК — органической составляющей кольцевого типа. На Земле такая встречается у примитивных организмов». «То есть они ниже нас по развитию?» — поступил следующий вопрос из зала. «Конкретно вертушки или пришельцы в целом? Очень сложно ответить на этот вопрос. Технологически они превосходят нас на порядок, и у вертушки ограниченная масса — это всего лишь один из элементов сложной системы». Пока Марина несла в массы мудрое вечное, на заднем ряду убивался малой. «Представляешь, Амстердама теперь нет, а?» — шептал он сидящий рядом кукле. «Ну и что? Сколько уже городов разрушено?» Она старалась не отвлекаться от лекции доктора Синицыной. «Но Амстердам! Знаешь, я себе каждый отпуск обещал, что возьму, и туда слетаю». «Что в нем такого особенного?» «Ну как? Полный отрыв, улет. Одна улица красных фонарей чего стоила?» «Фу!» — скосила на него взгляд девушка. «Ты про это?» «Не только. Это же символ, понимаешь? Поехал в Амстердам и забыл о надоевшем быте, о работе, о теще. Окунулся в полный... Короче, это не город был, а мечта». «Слушай, Синиц, ну и мечтай, что мы пришельцев победим!» — шикнула на него девушка. «Найди себе новую цель в жизни!» «А победим ли?» — тихо пробормотал малой, но угомонился и начал прислушиваться к лекции. «Скажите, а польза от этих открытий вообще существует?» — спросил какой-то скептик из зала. «Вы можете яд какой-нибудь разработать против пришельцев?» «Вообще-то исследованием органической составляющей занимаемся не мы, а Массачусетский университет биологии». «Американцы? А их данным можно верить?» «Надо верить. Мы сейчас в одной с ними упряжке», — ответила Марина. «На время, пока не справимся с пришельцами, нам надо забыть о геополитической конкуренции». Павел на лекциях не присутствовал. От Марины он в конце каждого дня получал подробнейшие отчеты и был в курсе всех новостей. Но то, про что Марина сейчас рассказывала, он имел честь видеть своими глазами. С тихим свистом, не похожим на рев турбореактивных двигателей, на посадку заходил Дракар, десантный бот, специализирующийся на перевозке МКП. Обводы посудины были далеки от идеалов красоты и изящества. По сути, бот состоял из кабины с выпуклыми лобовыми стеклами и центральной балки, на которой были размещены точки подвески для фиксации МКП, по 5 с каждой стороны. Мобильные комплексы подвешивались лицом наружу и могли вести огонь прямо в полете, поэтому до сброса десанта Дракар мог выступать в роли штурмовика. Также к балке крепились 4 двигателя. Какие же это были движки? Сплюснутые, похожие на огромные блюдца, излучающие ярко-голубое сияние и издающие высокочастотный свист. Принцип их работы Марина описывала как «отталкивающее поле». Еще больше радовало то, что эти двигатели разработал Московский институт теплотехники на основе фрагментов, оставшихся от гонцов. Фюзеляж был предоставлен американцами, у которых был готов прототип для десантного бота нового поколения. Авионика по большей части была китайской. И собирали все это в кучу в большой спешке. Дракар только предстояло испытать в боевых условиях. Но Павла эта немного несуразная каракатица радовала до глубины души. Люди вернулись в небо родной планеты. «Скоро полетаем!» — довольно потирал руки, стоящий рядом Березов. Старшина выглядел как мальчишка, дорвавшийся до самого отчаянного аттракциона в парке. «Не скоро!» — обломал его на взлете Павел. «Сначала погоняем эту таратайку в хвост и в гриву пустой. Я не хочу, чтобы сразу десяток наших парней угробились при аварии». Рядом с первым дракаром, сдымая пыль, приземлился и второй. Экипажи ботов пока были смешанные. Постоянным пилотам только предстояло освоить машины под руководством американских инструкторов. Через 2 недели те отправятся натаскивать китайских пилотов. С формированием Международного корпуса обороны Земли, членов которого пресса тут же окрестила «часовыми планеты», снабжение заставы улучшилось в разы. Павел сначала со скепсисом воспринял назначение на должность командующего корпусом обороны Земли французского генерала Алена Мора, но не вызвал у него доверия старикан, у которого, как у игуаны, кожа со скул до плеч свисала. И потухший взгляд, выцвевший глаз, так и говорил о том, что генерал больше не испытывал от жизни ни малейшей радости. Французское главенство в корпусе было выбрано как компромисс, чтобы сверхдержавы за контроль над корпусом не перегрызлись. Но Мора всех удивил, разом освоив половину выделенного корпусу бюджета. И освоив с толком, во Владивосток потянулись длинные цепочки грузовые корабли. Сложнейшее исследовательское оборудование, боеприпасы, автоматизированные системы охраны и доступа. И форма. Застава дружно переоделась в один день. Салатовый, с легкими разводами, чуть поблескивающий синтетический материал. Мало того, что лучшие дома мод Парижа создали действительно красивую форму, так еще над ней основательно потрудились технологи. В жаркий день слегка мешковатая форма дышала. В морозную погоду отлично сохраняла тепло. Но больше всего место в трюмах занимали мины. Ален, видимо, был горячим поклонником ведения оборонительных войн. От дядюшки Мора приходили мины контактные, мины магнитные, мины с детонацией от вибрации и изменения светового потока, мины противотанковые и противопехотные, умные и не очень. Рота окапывала заставу и все возможные пути продвижения пришельцев от пирамиды неделю. При этом 4 взвода МКП занимались минированием посменно, круглые сутки. Штаб во Владивостоке очень хотел наложить лапку на часть прибывающего для часовых грузов. Но Ромин по этой лапке сразу крепко настучал. Ведь для нужд армии в порт прибывал поток раз в 10 превышающий объем грузов корпуса. Страна насыщала регион техникой, людьми и припасами. Но войсковым генералам был отдан четкий приказ организовать оборону города по высшему разряду, но к пирамидам не соваться. И пока придерживаться пассивной тактики. Провал Весенина был горьким, но полезным уроком. Сам Ромин официально уволился из вооруженных сил РФ и перевелся в координационный совет корпуса. В него также входили представители от Китая, Америки и Великобритании. И возглавлял высший орган корпуса Ален Мора. Очередную волну застава пережила без последствий. Марина оказалась права. Если не давить на пришельцев, те не сильно и стремились к открытому сражению. К базе приперлась куча вертушек и 2 десятка топтунов. Практически все они полегли от огня артиллерии и раскидали свои внутренности от подрывов на подарках дядюшки Мора. МКП даже пострелять не пришлось. Поэтому только пушкари за эту волну получили улучшение от гонцов. На базе становилось все больше людей с табличками на лбах. Их внешний вид уже не так сильно шокировал окружающих. Золото на голове и наниты в крови перестали быть чем-то выходящим за рамки обыденности. Вместе с оборудованием с кораблей сходили специалисты, отвечавшие за его монтаж и настройку. Как раз сейчас часовые ожидали автобус с еще одной партией спецов, и Павел с трудом давил в себе желание организовать его прикрытие с помощью драккаров. Все-таки авиация — это сила, мощь и непревзойденная скорость реакции на любые события. Что может быть лучше того, чтобы свалиться на голову врагов прямо с неба и хорошенько им продемонстрировать, как выглядит мама у Кузи? «Товарищ полковник, на третьем блокпосту проблема!» — прерывая мечтания Павла, по коммуникатору доложился Уваров. Полковник прикинул, что третий пост как раз находится на Владивостокской трассе. Неужели с инженерами штатов по дороге что-то стряслось? «Какая еще проблема?» — потребовал он конкретики. «Возле поста митинг, гражданские. Требуют пропустить». Павел еще раз с сожалением посмотрел на двух стоящих на взлетной площадке красавцев, вздохнул и объявил. «Первый взвод, готовность. Выход через 10 минут». Полковник устранять проблему с гражданскими решил самолично. Ведь в таком вопросе, с одной стороны, нужна деликатность, а то чуть передави, поснимают на камеры и выложат в сеть кучу роликов в духе «Международные силы творят беспредел в русском Приморье». И чуть дай вольности, и по заставе начнут разгуливать всякие непонятные личности, выясняя, не нарушаются ли тут чьи-либо права. «Нам пришлось в воздух стрелять, чтобы не допустить прорыва в запретную зону», сообщили с блокпоста в тот момент, когда первый взвод преодолел уже больше половины пути. Вокруг пирамид была определена круговая зона, доступ в которую без специального пропуска запрещался. За потенциальными нарушителями должны были четко следить стрекозки. Но пока идиотов, желающих познакомиться с пришельцами поближе, не находилось. «Смотрите, не зацепите там никого», — произнес Павел и добавил на общем канале взвода. «Поднажмем, парни!»